Глава 30. Как только итальянцы покинули линкор, полковник Рогов извинился перед Анной и членами комиссии и тут же направился к флотскому чекисту. Тот остановился на корме у фальшборта и с романтической тоской осматривал видневшиеся в голубоватой дымке залива очертания острова Сазани. Черневшие на одном из его мысов стены старинного форта наверняка казались давнишним завоевателям внушительными и неприступными. Но почему они уцелели в прошедшей войне под стволами корабельных и береговых орудий? Для всякого любителя здешней экзотики это навсегда останется загадкой. Могло ли тебе, советскому невыездному, когда-нибудь пригрезиться, что увидишь берега Турции и Греции? Самолюбиво поинтересовался у самого себя Дмитрий, жалея, что не прихватил с собой бинокль, оставшийся в его каюте на Краснодоне. Что сможешь любоваться красотами Адриатики и фортом Сазани с борта итальянского линкора, стоящего в албанском порту? О разговоре, который только что произошел, он старался не вспоминать. Гайдук понимал, что оказался в эпицентре какой-то международно-диверсионной авантюры, но пока еще не осознал, насколько она способна изменить размеренный послевоенный ход его жизни в насквозь проутюженном смершевцами, НКВДшниками и флотской контрразведкой Севастополе. «Если я все правильно понял», словно бы подтверждая это, ворвался в его размышления голос полковника Рогова. «На прямой контакт с вами барон пойти так и не решился. Такой вот формазон получается». «Почему же вышел? Можно считать, что на самый прямой. Неужто через полковника-англичанина из комиссии?» Прежде чем ответить, Гайдук отвел взгляд от редутов форта и скосил его на атташе полковника. Неужели тот действительно решил, что гонцом барона стал этот английский полковник, а не его переводчик? Или же это ловушка, с которой, собственно, Рогов решил начать его проверку? «Полковник здесь ни при чем, его использовали вслепую. Человеком то ли фон Штубера, то ли самого князя Валерио Боргези предстал передо мной переводчик». «Капитан-лейтенант Мараро!» — искренне вскинул брови атташе полковник. «Что вас так удивило? Разве не он постоянно ошивался рядом со Штубером?» «Меня нет, а вот фон Жерми это сообщение наверняка удивит и даже заденет. Только что она сама высказала предположение, что штурмбанфюрер вообще не пойдет на контакт. А если и пойдет, то лишь подставляя своего коллегу, полковника Джильбера, в разговорах с которым провел вчера в расположенной здесь английской торговой миссии на Балканах более 2 часов. Переводчик при этом оказался вне подозрений. Так может, мы с вами переоцениваем степень прозорливости нашей Изиды?» «Тут вопрос не прозорливости, а доверия. От переводчика Мараро фон Жерми тоже намерена потребовать доверительности. Как ни от кого другого, имеет все основания. Дело в том, что, как мне вчера сообщили из нашего посольства в Албании, на самом деле капитан-лейтенант Мараро — это майор Рейджин, сотрудник английской секретной разведывательной службы. Мало того, он приходится племянником мачехи Анны Альбертовны. Кстати, сама эта мачеха, баронесса Элизабет фон Рейджин, по рождению русской эмигрантки и английского морского офицера, который, в свою очередь, рожден немкой, точнее саксонкой. Кстати, по возрасту своему баронесса является почти ровесницей фон Жерми». Выслушав его монолог, флотский чекист резко повертел головой, пытаясь хотя бы таким образом привести полученную информацию в некую систему. «В таком случае, да, наша графиня вправе рассчитывать на искренность Мараро Рейджина», едва подавляя растерянность, пробормотал Гайдук. Он, конечно же, был признателен полковнику за информацию, но если бы тот знал, насколько она усугубляла положение... Единственная надежда была на то, что если даже история с утаенным вторым паролем всего лишь проверка его флотского чекиста на откровенность отношений с Анной, то делиться ее результатом Изида ни с кем не станет. Но самое любопытное, решил окончательно добить его своей информированностью полковник Рогов, заключается в том, что какой-то ветвью своего рода баронесса фон Рейджин соприкасается с родом черного князя Валерио Боргезе. А? Чувствуешь, какой фармазон закручивается? Вот оно в чем дело, даже присвистнул от удивления подполковник. Такого зигзага династических связей он и в самом деле не ожидал. Теперь многое проясняется. Теперь действительно многое. Например, тут же навострил уши атташе полковник. Например, становится понятным, почему графиня оказалась в самом эпицентре операции «Гнев Цезаря», и почему Штубер столь терпеливо и деликатно обходился с итальянским капитан-лейтенантом Марару, который на самом деле оказывается британским майором Рейджином. «Как понятным становится и то», — добавил флотский чекист уже мысленно, «что фон Штубер намерен использовать русскую Изиду в качестве канала дезинформации. Неужели Анна даже не намекнула вам на эту родственную связь, подполковник? Следует полагать, что вам графиня доверяет больше, нежели мне, и, наверное, правильно поступает, поскольку считает меня человеком идеологически зацикленным и маниакально правоверным». «Признаю», — проворчал Рогов, — «что нечто подобное она высказывала, причем совсем свойственным ей сарказмом». «Все-таки эта женщина не по-женски умна», — подумалось Дмитрию, — «или же наоборот, исключительно по-женски коварна. В любом случае, было бы намного сложнее, если бы каким-то образом Анна дала понять атташе полковнику от разведки, что в идейную непорочность твою не верит». Едва он подумал это, как полковник взглянул на часы, затем на опустевшую палубу линкора, затем заторопился. «А теперь о главном, флотский чекист. Капитан-лейтенант уже сообщил, кто и каким образом должен выйти на тебя? Связник, пароль, словом, все как в кино». «Кто именно должен выйти на связь? Об этом речь не шла. А вот каким образом? Почему я обязан говорить об этом с вами, товарищ полковник? Имею ли право? Другое дело, когда меня спросят в Севастополе». «Глуши мотор, гайдук!» — резко осадил его Рогов. «В Севастополе, несомненно, будут спрашивать и тебя, и с тебя, причем жестко. Но и я ведь тоже интересуюсь не из чистого любопытства. Моего сообщения ждет атташе генерал, а его сигнала, соответственно, там, где положено ждать и требовать. И тот факт, что ты сразу же пошел на контакт со мной, дорогого стоит. Конечно, если ты больше доверяешь графине фон Жерми, только не в таких вопросах». «Правильный ход мыслей. Пароль тебе назван?» «Так точно, имеется». Только теперь атташе полковник оторвал взгляд от сторожевого катера, словно цепной пес, метавшегося между островом и материковой косой, пытаясь таким образом создавать видимость надежной охраняемости военно-морской базы, и перевел его на флотского чекиста. «Так вот, ты, подполковник, назовешь пароль мне, но при этом не станешь называть Анне, которую он попросту не должен интересовать. Оба этих решения в твоих интересах. Такой значится, фармазон раскручивается». Гайдук великодушно пожал плечами и назвал тот второй пароль, который представал в роли отвлекающего, радуясь при этом, что в нем нет упоминания о базе БУК-12. «Это дословно?» — уточнил Рогов. «Дословно». «Никаких дополнительных слов, знаков, звуков, предметов в руке», словно бы учуял недосказанность этого пароля старый разведчик. «В том-то и дело, абсолютно никаких». Атташе полковник недовольно поморщился, нервно подергал щекой. «Это не аргумент. Значит, никаких дополнительных вешек-фишек, как и намеков на то, кто и когда заявится к тебе с этой дребеденью». «Я пытался выяснить, когда хотя бы приблизительно следует ждать связника, или же в каком отрезке времени по датам планируется операция «Гнев Цезаря». Ну, это ты напрасно так напрямую. И вообще, простовато все как-то выглядит. Простовато. Такое впечатление, что в поддавки с нами Скорца не играет. «Думаете, Скорца не в самом деле связан с этой операцией? Что тебя смущает, подполковник? Магия имени этого германского диверсанта, его слава самого страшного человека Европы. Не тушуйся, служивый, не такой уж он и борзый. Хотя операция такого уровня сложности в самом деле должна проходить под патронатом Скорцени. Пока что на горизонте вырисовывается только князь Боргезе. Замысел, скорее всего, князя, не спорю. Это его гонор, его, как флотского офицера, амбиции. И задействованы в операции будут его боевые пловцы, тут сомневаться не приходится. Но уже сейчас, то есть пока еще находясь за решеткой, Боргезе попытается втянуть в игру Скорцени, само имя которого для черного князя предстает в роли талисмана. К тому же на Скорцени он и попытается переключить гнев, только уже не Цезаря, а Москвы после операции, если только она удастся. А гнев будет страшным, если, конечно, мы допустим уничтожение линкора. Сами под гильотину шею подставляем, служивый. «У меня такое впечатление», — обреченно проворчал Гайдук, «будто я никогда и не вынимал свою голову из-под этой самой гильотины, даже успел свыкнуться с таким положением, с такой судьбой. И все же просматривается в ходе этой операции некая наигранность», — не обратил внимания на его последние слова полковник, «словно бы Скорцени вместе с Боргезе собрался играть с нами в поддавки или в открытую, как в свое время играл с итальянцами, готовясь к похищению дуччи Муссолини. Нет, он со своим штубером действительно пытается играть с нами во что-то непотребное. С чего бы вдруг? Не кажется ли тебе, подполковник, что на самом деле весь этот канал с тобой во главе всего лишь ложный след? Только так все эти попытки западных служб втянуть меня в свою авантюру я и воспринимаю», — охотно поддержал его Гайдук, — «и с радостью вышел бы из игры, если бы не приказ генерала Волынцева, да настоятельные требования из центра». «Этот момент я, признаться, упустил», — вновь недовольно поморщился Рогов. «Упустил. Такой вот формазон. Кстати, о каком таком Степногорске там идет речь? И с какой стати?» «Это название города, в котором до войны обитала фон Жерми. Именно в этом городе, после заброски в тыл врага, она познакомилась с офицером СД бароном фон Штубером. Если точнее, он допрашивал ее, и, судя по всему, с пристрастием». Гайдук хотел добавить, что в этом же городке жил его брат-ветеринар, который погиб на фронте, но воздержался. Всякая лишняя информация провоцирует новые вопросы. «То есть привет из Степногорска ты должен будешь воспринимать как привет от графини фон Жерми? К тому же название его мало кому известно». «Очевидно, расчет на это», — согласился Дмитрий. «Логично», — вновь задумчивым взглядом провел полковник сторожевой катер, разворачивавшийся под стенами островного форта. «Как бы привет из-за рубежа от хорошо известного тебе человека. Вроде бы все под параграфом». «Вроде бы. Сомнения все же появляются. Контрразведка как раз там и заканчивается, где заканчиваются сомнения. Неужели не подозревал об этом, а, флотский чекист? Хотя какая там на флоте контрразведка? Какая ЧК? Так, сплошной формазон».